Вместе с воеводою Сендомирским и князем Вишневецким Отрепьев в 1603 или 1604 году явился в Кракове, где нунций немедленно посетил его. «Я сам был тому свидетелем», — пишет секретарь королевский Чилли, «вере мнимому царевичу. Я видел, как нунций обнимал и ласкал Дмитрия, беседуя с ним о России, говоря, что ему должно торжественно объявить себя католиком для успеха в своем деле. Дмитрий с видом сердечного умиления клялся в непременном исполнении данного им обета и вторично подтвердил сию клятву в доме у нунция в присутствии многих вельмож. Угостив царевича пышным обедом, Рангони повез его во дворец. Сигизмунд, обыкновенно важный и величавый, принял Дмитрия в кабинете, стоя и с ласковой улыбкою. Дмитрий поцеловал у него руку, рассказал ему всю свою историю и заключил так: «Государь, вспомни, что ты сам родился в вузах и спасен единственно провидением. Державный изгнанник требует от тебя сожаления и помощи». Чиновник королевский дал знак царевичу, чтобы он вышел в другую комнату, где воевода Сендомирский и все мы ждали его. Король остался наедине с нунциями, через несколько минут снова призвал Дмитрия, положив руку на сердце. Смиренный царевич более вздохами, нежели словами, убеждал Сигизмунда быть милостивым. Тогда король с веселым видом, приподняв свою шляпу, сказал: «Да поможет вам Бог, московский князь Дмитрий, а мы, выслушав и рассмотрев все ваши свидетельства, несомнительно видим в вас Иоаннова сына, и в доказательство нашего искреннего благоволения определяем вам ежегодно 40 000 золотых, 54 000 нынешних рублей серебряных, на содержание и всякие издержки. Сверх того, вы, как истинный друг республики, вольны сноситься с нашими панами и пользоваться их усердным вспоможением». Сия речь столько восхитила Дмитрия, что он не мог сказать ни единого слова. Нунций благодарил короля, привез царевича в дом к воеводе Сендомирскому и, снова обняв его, советовал ему действовать немедленно, чтобы скорее достигнуть цели: отнять державу у Годунова и навеки утвердить в России веру католическую с иезуитами. Прежде всего надлежало самому лжедмитрию принять сию веру, чего неотменно хотел Рангони, но условились не оглашать того до времени, боясь закоренелой ненависти россиян к латинской церкви. Действие совершилось в доме краковских иезуитов. Растрига шел к ним тайно с каким-то вельможею польским в бедном рубище, закрывая лицо свое, чтобы никто не узнал его. Выбрал одного из них себе в духовники, исповедался, отрекся от нашей церкви и, как новый ревностный сын западный, принял тело Христово с миропомазанием от римского нунция. Так сказано в письмах иезуитского общества, которое славило будущие великие добродетели мнимого Дмитрия, надеясь усердием его подчинить Риму все неизмеримые страны Востока. Тогда Отрепьев, следуя наставлениям нунция, собственную рукою написал красноречивое латинское письмо к папе, чтобы иметь в нем искреннего покровителя. И Климент VIII не замедлил удостоверить его в своей готовности вспомогать ему всею духовную властью апостольского наместника.